Глава 11. «Черт возьми, где я?» Труп озирался вокруг, а затем уставился на нас. Причем два глаза у него были разного цвета. Один серо-голубой, второй – карий. Глубокая рана, которую Аня не смогла закрыть, затягивалась на глазах. Когда труп встал, он случайно уронил какой-то предмет, и тот закатился под стол. Аня обернулась, побледнела, а затем вылетела из спальни. «О, Алексей!» – удивленно уставился на меня труп, видимо, наведя фокус. «А что произошло? Где Тимур?» Он оглядел себя, ощупал грудь, рана на которой уже заросла. Затем удивленно посмотрел на меня и кинулся к зеркалу, стоящему в углу. «Бля!» – раздалось оттуда. А я, кажется, понял, что произошло, и про себя сказал спасибо дракону. Руслан – попаданец в тело Гриши. Единственный вопрос – они теперь соседствуют с Григорием или Руслан попал в тело, когда душа Гриши уже отлетела в мир иной, как я в свое время в тело своего предшественника. «Руслан?» – обратился я к нему. «Да, но это не мое тело». Теперь его глаза были одинакового цвета, серо-голубыми, как у Гриши. «Дракон заключил договор с Тайпаном по моей инициативе», – ответил я Руслану Грише и добавил, улыбаясь. «Добро пожаловать в семью!» «Ха-ха-ха!» – залился он хохотом, а когда вытер слезы, выдавил. «Это, наверное, самая забавная и одновременно жуткая дичь, которую я когда-либо видел. И произошла она именно со мной». «Зато жив остался», – прокомментировал я. «Но вот что мне с этим делать». Он был раздет по пояс и развел руками в стороны. Согласен с ним, кожа до кости, хотя немного мышц есть. Но по сравнению с подкачанным телом Руслана, разница существенная. «Накачаешься», – улыбнулся я в ответ. «Пошли ужинать, а то Прохор уже заждался. Не удивлюсь, если сейчас постучит в дверь». Сразу после моих слов раздался аккуратный стук в дверь. «Ну вот видишь, я ж говорил, у меня слуга очень беспокойный на этот счет», – ответил я и крикнул. «Заходите». В приоткрывшейся щели показалась голова Прохора. Он был немного напуган. «Алексей Павлович, пора ужинать», – предложил слуга, а затем покрутил усами. «Анна Тимофеевна что-то не в духе, я бы даже сказал, что расстроена чем-то». «Нет, все хорошо», – ответил я Прохору. «Она умница, вон, Григорий исцелила. Устала, наверное». Я пропустил вперед новоявленного попаданца, а сам решил задержаться в комнате. Заглянул под столик, куда закатился загадочный предмет. И, увидев его у стены, подобрал его. Пуля. Именно та, которую так и не смогла вытащить Аня. Какая-то странная гравировка, и она таяла буквально на глазах. С магическими пулями всегда так. Я подошел к столу. Нехорошо копаться в чужих вещах, но важно было зарисовать то, что успел увидеть. Открыл верхний ящик стола, тут же нашел перо, затем клочок бумаги и зарисовал закорючки, уже по памяти, так как на корпусе пули полностью растворились загадочные символы. За столом Руслан Гриша накинулся на еду, словно голодный волк, буквально уничтожал блюда, и слуги только успевали приносить новые. Аня удивленно посмотрела на меня, а я успокаивающе моргнул в ответ. Наконец Руслан Гриша присытился, откинувшись на спинку стула. «Сто лет так вкусно не ел», – ответил он и чуть не отрыгнул. «Пардон, это организм так реагирует, я не при делах». Вот и манера речи от Руслана. Чуть позже проводили его до спальни, и он тут же, упав на кровать, отрубился. А мы с Аней вышли на прогулку в сад. Как раз прошел дождь, и было нереально свежо. Пахло травой и каким-то цветущим кустарником. «Анют, предлагаю пройти в беседку, если не против». Я махнул рукой на небольшое строение в 5 метрах от нас. «Да, можно», — ответила Аня. Было видно, что она растеряна и накопила порядочно вопросов. «Ну, спрашивай». Решил я начать разговор, когда мы попали в уютное пространство. Небольшой столик по центру и скамейки вокруг него. «Так что это было?» Аня удивленно взглянула на меня. «Я впервые такое видела». «Всего лишь перенос души в другое тело». Пожал я плечами. «Чего?» – округлила глаза Аня. Она не ожидала услышать такой ответ. Я выдохнул и начал ей рассказывать с момента, когда Руслан помог Тихону справиться с нашествием армии Тукановых. После того, как я завершил рассказ, Аня еще какое-то время обдумывала услышанное. «А что теперь дракон должен Тайпанову за эту услугу?» – наконец спросила она. «Вот и мне хотелось бы узнать», – усмехнулся я. «Но Аракс ведь не скажет, всему свое время. Его любимое выражение». «А Гриша, он там?» – Анюта коснулась пальцем виска. «Или его уже нет с нами?» «Вот и выясним скоро». Поднялся я со скамьи. «Анют, мне нужно сейчас потренироваться немного. Уединиться хотел». «А, да не проблема», – ответила Аня, подойдя ко мне и прижимаясь к моей груди. «Будь осторожен». Я сильно перепугалась, когда поняла, что было покушение. «Разберусь, не переживай». Я запустил руку в ее белокурые волосы. Аня прижалась еще сильнее и впилась в меня поцелуем. «Постараюсь», — ответила она и слегка покраснела. «А я бы хотела еще попросить тебя». «Для тебя все что угодно», — засмеялся я. «В рамках разумного, конечно. Звезды с неба не достаю и миры не захватываю. Пока не настолько прокачан магически». Аня улыбнулась. «Мой отец на успокоительных лекарствах. Он злится, что я ничего ему не сказала и ушла в спецназ», – ответила она. «А еще переживает, говорит, что там опасно». «Побеседую с ним и успокою». Поцеловал я ее в щеку. «Все, мне пора». Буквально тут же в моем кармане затрезвонил мобилет. Я посмотрел на экран неизвестный номер. «Да, слушаю», – ответил я и услышал лишь чье-то сопение. «Говорите», – вновь повторил, но в ответ тишина. А затем звонок сбросили, оставив меня в недоумении. «Кто бы это мог быть? И что они этим хотят добиться? Какова цель? Надо бы все хорошенько обдумать. И, наверное, подключить Бориса. Если он с прошлым делом справился на отлично, то и здесь что-нибудь да откопает». Не успел я сделать и пару шагов, как мобилет затрезвонил еще раз. Я принял вызов, резко ответил в трубку. «Я найду тебя, слышишь? И тогда мы будем разговаривать по-другому». «А чего меня искать?» — раздался в трубке знакомый голос. «Ты знаешь, где я живу, только вот не заезжаешь что-то?» «Тимофей Михайлович, извиняюсь за такое резкое приветствие. До вас поступали странные звонки, подумал, что и в этот раз то же самое». «Хулиганье», — ответил отец Ани. «Мне вон тоже названивает кто-то и сбрасывает. В общем, как насчет встречи сегодня у меня в поместье?» «Как уже говорил, по безопасности не переживай». «Смогу через час подъехать», – предложил я время. «Вообще замечательно», – довольно ответил Тимофей Михайлович. «Жду». Я положил мой билет во внутренний карман пиджака. Затем снял его и повесил на сук дерева, росшего неподалеку. Я отошел вглубь сада и теперь мог немного потренироваться. Послевкусие... После разговора с отцом Аня оставила новость о том, что ему тоже звонят неизвестные. Здесь явно есть какая-то связь, и это также необходимо выяснить. Я сел под деревом, глубоко вздохнул, сконцентрировался, затем включил внутренний взор. Передо мной заискрилась сеть магических каналов, наполненных манной, стороне нити заклинаний. Меня обрадовало еще одно изменение, на которое я поначалу не обратил внимания. Емкость быстрых заклинаний, тех, что можно было мгновенно использовать в бою, также увеличилась до 6. В общий список, кроме замедления времени, фаербола, карающей плети и огненного лезвия, я добавил волну импульса, который прекрасно сбивает атаки противника и клона, что замечательно показал себя на практике. К тому же напрямую связал карающую плеть и огненное лезвие с огнем дракона, который завораживающе мерцал чуть выше магических нитей. Затем проанализировал потребление манны и пришел к выводу, что теперь в стандартной стычке я могу обойтись без помощи искорки. Только я хотел посмотреть новые заклинания, которые еще не разбирал, как меня вернул в материальный мир сигнал входящего вызова. «Да, алло», – взял я трубку. И вновь молчание. «Послушай, чудик», – я не договорил, раздались короткие гудки. «Это уже начинает раздражать, и чем быстрее я разберусь с шутником, тем лучше». Через полчаса угрюмый Тихон меня подвез к поместью Зверобоевых. «А ты чего молчишь? Обычно столько слов от тебя вылетает. Секунду времени, а тут будто воды в рот набрал». Обратился я к помощнику. Тихон бросил на меня потухший взгляд через стекло заднего вида. «Это сволочь убила Руслана. Чему тут радоваться?» «Подожди с выводами». Таинственно улыбнулся я в ответ. «Не все так плохо». «Шеф, с вами все в порядке?» Тихон был озадачен моей реакцией. «Он помог нам, а они...» «Я говорю, не спеши с выводами», — ответил я и подмигнул. «Ну, хорошо. И когда можно будет их делать?» «А вот сегодня вечером соберемся вместе. Я, ты, Аня, Гриша, Прохор. И после того, как переговорим, можешь приступать», — ответил я, открывая дверь. «Все, я навстречу. А тебе пока советую прогуляться по территорию. Все лучше, чем клевать носом, сидя за баранкой». «А куда здесь ходить?» – вяло откликнулся Тихон. «Да хоть бы в оранжерею. Я поговорю насчет пропуска. Выпишут на проходной». «Пестики-тычинки», – засмеялся помощник. «Поверь, не только они», – улыбнулся в ответ и вышел из салона. Тимофей Михайлович встретил меня как дорогого гостя. На столе, кроме традиционных запеченных утки и поросенка, в центре я заметил большое блюдо. Как сказал отец Ани, это филе из семги, томленное в печи с овощами. Конечно, я попробовал и не остался равнодушным. Также открыл для себя вкуснейший квас из морожки. После сытного ужина мы перешли с Тимофеем Михайловичем в переговорную, как он ее назвал. Она состояла из 5 уютных кресел, направленных к центру, где стоял большой круглый стол для подписания деловых бумаг. «Прежде чем мы перейдем к основной теме беседы, я бы хотел поинтересоваться, как Аня выдержала неделю на факультете?» Тут Тимофей Михайлович осекся и слегка покраснел. «Мне не довелось побывать отцом, но я прекрасно понимал его. Он всегда воспринимал дочь как нежный цветок и не хотел, чтобы Анюта хоть как-то пострадала». «Все с ней хорошо, Тимофей Михайлович», – поспешил успокоить я отца Ани. «Я за ней присматриваю. Казарма, конечно, общая, но никто ее не обижает, уж поверьте. Она, по сути, мой лекарь, а я за своих людей глотку любому перегрызу». «Это похвально. Слышал, что был серьезный прорыв, и тебе хотят вроде как грамоту вручить». Судя по голосу, Тимофей Михайлович немного успокоился. «Да, все обошлось, вовремя среагировали». «Аня там тоже была?» «Нет». Я отрицательно покачал головой. «Она не сражалась с тварями, пришла чуть позже. Понадобилась одной из студенток медицинская помощь». «Ну, слава зверобою, что все обошлось. выдохнул Тимофей Михайлович, откинувшись назад и хитро посмотрел мне в глаза. «Кстати, Аня очень много говорит о тебе, восхищается. Как у вас с ней отношения?» «Дружеские. Мы в одной команде. Я решил пока не говорить ничего отцу Ане. Мало ли как он воспримет это. Аня большая умница и очень быстро осваивает боевые заклинания». «О, вот это не очень хорошо. Она лекарь», – резко ответил Тимофей Михайлович. «Мужчины должны защищать женщин, вы правы. Но сейчас время неспокойное. Тем более, на данный момент она в спецназе, где учат выживанию. И боевые заклинания лежат в основе обучения. Разве вы не хотите, чтобы ваша дочь могла дать отпор какому-нибудь наглецу, чтобы он, например, не обесчестил ее?» «Да, пожалуй, вы правы», – тяжко вздохнул Тимофей Михайлович. «Родители всегда переживают за своих детей, но всему должна быть мера», – а затем добавил, серьезно посмотрев мне в глаза. «Я доверяю тебе, Алексей, и искренне рад, что она с тобой. Так мне гораздо спокойнее». «Ну, вот и славно», – ответил я. «Я бы хотел перейти к деловому предложению, если ты не против», – начал отец Аня. «Конечно, не против». «Помнишь, я говорил, что в свое время мы с твоим отцом сотрудничали в плане обмена продукцией. Так вот, я бы хотел предложить взаимовыгодную сделку, так сказать, возобновить наши деловые отношения». «Я только за. Притом и сам хотел предложить, ну, забегался, если честно». Далее мы договорились со Зверобоевым, что я ему буду поставлять растительные макры, а в ответ получать экстракт зверобоя. Бумаги уже были готовы и подписаны со стороны главы рода Зверобоевых. Я взял перо и задумался. А какая подпись была у моего предшественника? Вот же задача. Я обратился к памяти и кое-как откопал незамысловатую закорючку, похожую на крестик. Да, Лёх не особо заморачивался насчет этого. Ну, так и мне проще. Я повторил подпись, добавив еле заметный штрих, что позволит в будущем, когда через меня будет проходить много документов, отличить настоящую подпись от подделки. Ведь всякое бывает. Мало ли, может, кто решит подворовывать у меня за спиной. «Замечательно!» — воскликнул Тимофей Михайлович, протягивая руку. «А теперь последний штрих». С удовольствием мы скрепили сделку рукопожатием. Когда я сел в автомобиль, Тихон с плохо скрываемым восхищением начал мне описывать цветы, которые он видел в оранжерее, и куда делся его скептицизм. Как только мы тронулись, я позвонил Борису. Он был рад меня слышать. Как раз вернулся из отпуска, и ему нужны были деньги. А мне отличный сыскарь. Я передал лист бумаги с рисунком через какого-то дворового пацана и аванс. А через время мне вновь перезвонил Борис, сказав, что письмо уже у него. Задав еще несколько уточняющих вопросов, он поблагодарил, добавив, что свяжется, как что-то накопает дельное. Я еще хотел спросить у него, как вычислить незнакомца, который беспокоит анонимными звонками. Но Борис уже бросил трубку. По пути решил заехать в лавку к Броку. Но тот был загруженным, он как раз принимал товар. Бегал от витрины в подсобку и давал указания грузчикам, чтобы аккуратнее транспортировали хрупкие предметы. Я уже собрался уходить, но он махнул мне, чтобы задержался. Я же пока занялся изучением товара за стеклянной витриной. Какие-то хитроумные артефакты, кристаллы животного и растительного происхождения, один из которых был с моего рудника. Предметы, своим внешним видом напоминающие бомбы, которые мы закладывали на базе Тукановых, а также холодное оружие, кастеты, ножи, сюрикены, ритуальные кинжалы. В сторонке несколько однозарядных магических пистолетов по совсем заоблачной цене. Через 5 минут вышел Брок, весь в мыле и уже с трубкой во рту. «Привет. Извини, у меня была приемка товара», — объяснил он, на время прячась за клубом сизого дыма. «Что случилось? Или какое-то предложение?» — спросил я у него. «Случилось». Выбрал один из вариантов. «Помнишь, я говорил о странном покупателе, ну, который приобрел у меня древний рог за лям рублей? Такой разве забудешь?» «Так вот, он заплатил миллион, который оказался фальшивым», — удрученно ответил Брок. «Я назначил дополнительную проверку, уже официальную. Мало ли, может, мой бухгалтер ошибся. Вот пришли недавно результаты. Каждая сотенная купюра — фальшивка. Причем, на первый взгляд, и не отличишь». «Что будешь делать?» «Просить помощи, чтобы найти этого негодяя», — ответил он, грустно улыбнувшись. «Уже обратился к одной структуре. Под черепом ходит». «Ага, знаю такого», — кивнул я. «Да?» Брок удивленно вскинул брови. «Не всякий аристократ может признать, что общается с криминальными авторитетами. Ну и как? А то я слышал, что он слишком жесткий». «Да, есть у него такое. Могу побеседовать с ним, чтоб побыстрее нашли мошенника». «Спасибо, дружище», — сразу оживился Брок Рыжий. «А я в накладе не останусь. И хрен бы с ним, с этим миллионом, хоть он далеко не лишний. Я ведь ничего не потерял, но ненавижу, когда меня обманывают». «Хорошим людям почему бы не помочь?» — улыбнулся я. «А не помнишь, как выглядел этот тип? Я про миллионера». «Небольшого роста, с залысиной и усиками, в сером пальто, а под ним такого же цвета костюм в клетку и с бабочкой. Больше ничего и не припомню». «Понял. Это точно миллионер был или его помощник, или еще кто?» «А мне почем знать, он не представлялся». Пожал плечами Брок, пыхая трубкой. «Сказал, что коллекционирует такие предметы, и все». «Тогда на связи». Попрощался я с торговцем и вышел на улицу, чуть не столкнувшись с каким-то мужиком, бредущим мимо. «Осторожней», — буркнул тот, бросив хмурый взгляд из-под кустистых седых бровей. «А я забыл, что меня ждет автомобиль, и пора ехать домой на вечернее собрание». Все потому, что длинная стрелка на часах-артефакте начала вращаться быстрее обычного. Кажется, я понял, почему. И увязался за тем мужиком, стараясь не привлекать внимания. По пути заметил, что стрелка вращается быстрее, когда я приближаюсь к нему. Понятно, что в саквояже лежит часть артефакта, который мне и нужно собрать. Мужик, видимо, что-то почувствовал, иначе как объяснить, что он резко нырнул в проулок? «Искорка, проследи», — обратился я к питомцу, чувствуя, что сейчас может что-то произойти. «Ага, я скоро». Искра, как метеор, вылетела из пространственного кармана, скрывшись в подворотне. Не успел я сделать и двух шагов, как услышал позади грубый голос. «А ну стоять, иначе завалю!»